Однажды ранней весной идем мы проходным городским двором мимо кучи недавно обрезанных тополиных веток. Твардовский бросается к ним и начинает деловито подбирать неповрежденные ветви. «Посажу на даче, ведь тополь черенками размножается», и со вкусом объясняет: «Надо ровный колышек без побегов закопать на треть и несколько дней поливать, а там и не заметишь, как будет дерево». Недавно был во Внукове у дочери, на бывшей своей даче, и подивился. Когда-то рядом со станцией подобрал я такие же ветки, взял нож у буфетчика, зачистил их, принес под мышкой на дачу и забил колышками в землю сантиметров на 30. Сейчас приехал, и что же? Огромные деревья. И березка выросла, которую я когда-то принес из леса. Как с того света пришел? Сад при мне еще не плодоносил, а теперь дает бездну яблок, деревья вымахали на склоне, закрывают закат. Я хожу, смотрю, будто после смерти, что тут без меня? Если хоть одно дерево посадил, то к нему непременно вернешься, и вдруг увидишь, как жизнь ушла. Сад в последние годы был одной из его главных слабостей и утех. В нем крепко сидел крестьянский навык, жажда простого труда, радость прикосновения к земле. Он не любил искусственных упражнений для тренировки мышц, не могу представить его делающим гимнастику, но физический труд, и нешуточный, был ему, по-видимому, необходим, иначе он начинал закисать. В 60-е годы Твардовский не однажды ездил за границу, во Францию и Италию. В Италии, — говорил он, — стыдно сказать, сижу в наушниках на заседании коммесса, тут о судьбах романа говорят, а я записываю в книжечку, как надо яблони перекапывать. Твардовский отнюдь не принадлежал к числу людей, которые из показного патриотизма норовят похлеще обругать то, что они видят там, куда так любят ездить. Но он любил разбираться во всем основательно, и кратковременные поездки, давая заряд свежих впечатлений, все же мало удовлетворяли его. Часто он возвращался оттуда, будто выполнив утомительный долг, и зарубежные поездки последних лет не оставили следа в его творчестве. «Не пойму тех смельчаков, кто съездит дней на 10 в чужую страну. Глядишь, и очерк готов, и на месяц книга. Сообразить, что представляет собой другой народ и страна, очень трудно, по себе знаю. Я и на Смоленщину-то теперь выберусь на недельку, так и то не все разберу. Как теперь там живут, из чего хлеб пекут, а тут Франция или Япония? Есть, правда, такие путешественники, которым все легко. Вы заметили, как обычно зарубежные очерки начинаются? Мне довелось побывать. Довелось. Ведь это в точном значении удалось наконец-то посетить святые места. А у нас могут написать что-нибудь вроде: «Мне довелось посетить мусорную свалку». Ему была свойственна особая чуткость к складу и уряду речи. Редкая целомудренность слова даже в разговоре. Шла обычная застольная дружеская беседа, и вдруг: «Ох, как плохо, отвратительно, пошло!» — я сказал, сморщившись, будто от зубной боли, простонал Твардовский. «А ничего особенного, он, смею уверить, не сказал, просто воспользовался одним из тех банальных или неловких словосочетаний, каких обыкновенно избегал». Твардовский никогда не употреблял таких слов актерского жаргона, как «наив», «волнительно» или выражение «на полном серьезе», «я сражен этим известием», «сильное переживание» и так далее. У него не повернулся бы язык вымолвить псевдонародное словечко, проникшее в литературный обиход: «задумка», «грустинка», «смешинка» или воспользоваться редакторским штампом: «состоялся как писатель», высветлить этот образ, творческий поиск. Он избегал в разговоре слов «надой» вместо «удой», «хлеборобы» вместо «крестьяне», «колхозники», «земледельцы». Я зашел в его кабинет, когда он, сидя один, просматривал газету и отчеркивал что-то в ней синим карандашом. «Вот послушайте, что пишут. Доказывал о том, что...» «Нет, это невозможно. А тут еще рядом... маяки соревнования. Когда-то очень в ходу были эти маяки, а теперь почти умершее слово. Я хотел напасть на него в речи о Пушкине,